Глава 34. Наташа. Денис делает шаг назад и, сложив руки на груди, смотрит на вмонтированный в стену монитор. На нем один из вариантов оформления моего стенда для выставки. Композиция из 20 работ. «Давай дом Рогожина слева от центровой сделаем. Он хороший контраст даст и не будет эффекта расплывшегося пятна. Давай». Отвечаю, нетерпеливо заламывая руки. Гуляющая вместе с кровотоком по венам тревога напрочь убивает настрой заниматься любимым делом. Мыслями я далеко отсюда. В студии, где с минуты на минуту должна начаться фотосессия моего Ромы и Ильяны. Или оставим как есть? Давай оставим как есть. Соглашаюсь тут же. Ты не в духе? Смотрит на меня Денис. Что-то случилось? Нет. Мотнув головой, быстро приглаживаю волосы и устремляю взгляд на экран. В груди ворочается темное, холодное чувство, теснит сердце к горлу и рвет дыхание. Спина и плечи нещадно мерзнут. Ты торопишься? Да. У меня еще дела на сегодня запланированы. Сообщаю, виновато улыбаясь. Если ты не против, то я пойду. Конечно, могу подвезти. Спасибо, не нужно. Заказываю такси, быстро закрываю программу в ноутбуке, пакую свой фотоаппарат и одеваюсь. Денис все это время внимательно наблюдает за мной. «Если нужна будет моя помощь, обращайся, Наташ. У меня все хорошо». Заявляю бодро и, помахав ему пальчиками, бегу на выход. Отыскав глазами свое такси на парковке, сажусь на заднее сиденье и сразу набираю Рому. «Вы уже начали?» «Нет», — отвечает невозмутимо. Фотограф задерживается. «Я уже в такси, скоро подъеду». «Зачем? Езжай домой, Гайка, тебе здесь нечего делать». «Нет, я уже еду». Тараторю, мгновенно запаниковав. «Я хочу быть рядом с тобой». «Зачем? Ты будешь отвлекать, Наташ». Слышу, как рядом с Ромой хлопает дверь, и его голос сразу становится громче. «Жди меня дома, я приеду и все расскажу». «Нет, Ром». Восклицаю я. «Нет, я должна видеть это. Ты же обещал, что я буду в курсе всего». «В курсе чего?» Раздражается он. «Это просто грёбаные фотографии, ты увидишь их в интернете уже завтра». «Я приеду, Рома. Ты не имеешь права запретить мне». В динамике слышится тяжелый вздох, который отдаётся во мне нервной дрожью. «Как знаешь». Мы разъединяемся, и я устремляю в окно невидящий взгляд. Бессонница, жжение в области сердца и постоянный безотчетный страх преследуют меня уже на протяжении 2 недель, с тех самых пор, когда фиктивный роман Ромы и Рыжий начал набирать обороты. Они уже 2 выходили в свет вместе. И каждое их появление давало такую реакцию публики, что я была вынуждена признать. Подобного рода пиар порой в 100 раз эффективнее любой другой рекламы. Интернет-пространство гудит, как улей. Подписчики Ильяны без ума от Березовского. Фанаты носят футболки и майки с его физиономией и плодят группы в соцсетях в поддержку их отношений в геометрической прогрессии. Телефон Ромы звонит с утра до ночи. Публика хочет зрелищ и подробностей. Он же как струна под электрическим напряжением. Играя роль, усиленно готовится к старту продаж курса, который, учитывая затраченные на него ресурсы, просто обязан вытащить нас из задницы. Я поддерживаю его, как могу, правда. Задыхаюсь от ревности, скулю в полотенце, спрятавшись в ванной, но поддерживаю. Завтра совместными красивыми фотографиями эти двое должны официально объявить о своих отношениях. Завтра будет большой праздник для их аудиторий и самое тяжелое испытание для меня. Поблагодарив водителя, выбираюсь из такси и быстрым шагом направляюсь в здание, где находится арендованная нами студия. Поднимаюсь на лифте на нужный этаж и, толкнув дверь, оказываюсь в залитом искусственным светом помещении. Пахнет кофе и духами. Меня не замечают, и я, осторожно двигаясь вдоль стены, прохожу в ту часть, где оборудована фотозона. Застываю за подготовленным к работе прожектором. Рома и Ильяна оба тут. Стоя на фоне белоснежной стены, о чем то говорят. Я не слышу ни слова из-за работающего над головой кондиционера, но отлично вижу их лица. Березовский, как обычно, собран и серьезен, а певица, что-то увлеченно рассказывая, то и дело касается его. Черное, ядовитое чувство в груди, разворачиваясь, едва не проламывает ребра. На языке растекается едкая кислота. Рома слушает, глядя сверху вниз, а она хохочет, тряся рыжими волосами, и, подняв руку вдруг, будто стирает с его щеки след от помады. Мне от этого ее жеста физически плохо становится. Растирая рукой горло, не с первого раза слышу, как ко мне обращаются. «Вы фотограф?» «Что?» «Фотограф?» — переспрашивает незнакомый мне парень. Муж замечает меня. Нахмурившись, шагает в мою сторону, берет за руку и уводит от фотозоны. От него пахнет ее духами. «Не надо так на меня смотреть, Наташа, это работа». Щурясь, я пытаюсь разглядеть, что именно она стирала с его щеки. Там ничего нет. «Как? Со мной все в порядке?» «Не в порядке, я вижу», — проговаривает негромко. «Давай я попрошу Славу отвезти тебя домой». Отчаянно мотая головой, я вцепляюсь в его запястье двумя руками. Березовский пытается освободить его. «Гайка, я побуду здесь. Подожду тебя, а потом мы вместе поедем домой. Пожалуйста». Неожиданно открывается дверь в смежное к студии помещение, и оттуда выходит Арчи и концертный директор Ильяны. «Так, ты что здесь делаешь? Я ассистент». Восклицаю звонко. «Она будет здесь», — говорит Рома ровно. «Сбавь обороты». Сузив глаза и поджав и без того тонкие губы, Арчи прячет руки в карманы брюк и перекатывается с носков на пятки и обратно. «Фотограф задерживается», — сообщает он. «Попал в аварию на Ленинградском». «Блядь», — выругивается Рома. «Расходимся до завтра». «Нет», — вступает продюсер певицы. «У Ильяны завтра плотный график». «Я могу». Предлагаю негромко и демонстрирую мужчинам свою камеру. «Ты фотограф?» «Да». «Нет», — отбивает Березовский. «Она не будет этого делать, Ром». «Нет, я сказал!» Мы схлестываемся взглядами, и я едва не обгораю от исходящего от него раздражения и агрессии. Но терплю, стою на своем, малодушно ожидая поддержки их с Ильяной продюсеров. «Ты умеешь фотографировать?» — спрашивает ее директор. «Умею», — заявляю Роме в глаза. Глядя на меня еще несколько секунд, он резко выдыхает и отворачивается. «Не поняла?» Раздается за спиной голос певицы. «Я выбрала самого профессионального фотографа, почему нас будет снимать?» «Пошли!» Грубовато перебивает ее Березовский. Я быстро раздеваюсь и расчехляю камеру. Мои пальцы ледяные. Затылок и лоб покрываются испариной, а по спине тянет морозцем. Я же справлюсь. Должна справиться. Если этому суждено случиться, то... пусть все произойдет в моем присутствии и под моим контролем. Пока гример поправляет макияж Ильяны, мы с ответственным за оборудование сотрудником выставляем свет, а затем я настраиваю объектив. Все это происходит под напряженным взглядом Ромы и недоверчивым Арчи. «Наташа», — обращается ко мне муж в последней попытке отговорить от этой идеи. «Притворяюсь глухой». Чем, очевидно, немало злю его. Рыжая возвращается в фотозону и, встав рядом с моим мужем, кладет ладони на его плечо. «Точно сможешь», — волнуется Арчи, наматывая круги по студии. «Смогу», — шепчу сипло. «Давай найдем кого-нибудь по объявлению». «Она справится. У нее лицензия фотографа». Цедит Рома сквозь зубы. «Выйди отсюда, ты ее отвлекаешь». Я опускаюсь на одно колено и ловлю их в объектив камеры. Руки дрожат, словно я булыжник удержать пытаюсь. С трудом фокусирую зрение. «Встань к ней ближе». Березовский нервничает, но делает, как я прошу. Приближается к Ильяне и обнимает ее талию. Рыжуля смотрит на него влюбленными глазами и эффектно, как в старых фильмах, откидывает голову назад. Играет или нет? Делаю несколько кадров и слышу воодушевленный голос продюсера. «Поцелуйтесь, покажите страсть!» Каменею в то же мгновение. Перехватив взгляд Ромы, посылаю немую мольбу. «Я умру, если ты сделаешь это, Ром». Но он, похоже, разучился читать мои мысли. Решительно прервав зрительный контакт, прижимает ее к себе и целует почти так же, как целовал меня прошлой ночью.